Охранник сосредоточенно вел добычу полезных ископаемых из собственного носа, прислонив свое грозное оружие, огромную, слегка проржавевшую и даже на вид чрезвычайно тяжелую алебарду, к опорному столбу ворот. Наблюдая эту картину, Олег скептически хмыкнул. «Неинтересно, все ли храмовые охранники таковы?» Вслух задал он себе риторический вопрос, но неожиданно получил ответ. «Этот еще из лучших!» Аталетта поморщилась. «Вон даже алебарду за собой таскает. Большинство же вообще ничего тяжелее кружки в руках не держали». «И это стража? Воины?» Олег был крайне изумлен. «Да какие воины? С кем им сражаться?» «Чуть что!» Амулетиком Орисовым махнул, врага парализовал, а там уже разбирайся. «А если амулетик не подействует? Ну, допустим, не перед магом, а перед воином махать будут?» «Маг, воин, какая разница? Парализует всех. Просто у магов еще и силу магическую при этом отшибает. Это ты у нас один такой уникум, что на тебя амулет не действует. Когда вчера увидела, глазам вначале не поверила. Но, думаю, они об этом свойстве твоего организма еще не подозревают». Выдав это, принцесса вдруг подмигнула Олегу самым заговорщическим видом. Она явно смирилась с тем, что ограбление жреца все равно произойдет, и решила, раз уж так и так ничего сделать не может, расслабиться и получать удовольствие. «Молодец, девочка, так держать!» – пробормотал Олег, передал ей гитару и, выйдя из укрывавшей их подворотни, не торопясь, в развалочку направился к стражнику, решив действовать понахальней. Все равно амулеты на него не действуют, магии здесь нет, а если попробуют задержать грубой силой... Между тем страж-привратник успешно завершил носогеологические работы. Рассмотрев добытые сокровища, он вытер руки о необъятные пузо и, ухватившись за алебарду, прислонился к столбу с явным намерением немного вздремнуть в тенечке. Намерение это Олега не слишком-то устраивало, и он ускорил шаг. Однако, когда подошел к охраннику, тот уже крепко спал. «Эй, служивый!» – окликнул его Олег. В глубине подворотни Аталетта крепко закусила губу, чтобы удержать ругательство по поводу его неосторожности, так и рвущееся с языка. Никто и никогда не смел обращаться к священным стражам Орхиса столь фамильярно. Наглеца, обратившегося к ним иначе, чем «многоуважаемый священный страж», сразу же парализовали с помощью амулетов и доставляли в ближайший суд, где налагали немалый штраф, большая часть которого уходила на церковь, а меньшая в карман к оскорбленному. Не знавший этих тонкостей Олег, чье обращение было полностью проигнорировано, повторил свой призыв к стражнику, хорошенько пихнув того ногой. Ответом ему был немузыкальный храп и мощный запах перегара. Подумав, Олег решил немного изменить свой план. Будить этого бедолагу сейчас было просто жестокостью. Пошарив у него за пазухой, Олег выудил бутылку снотворного и связку каких-то ключей. Затем он стащил с него хламиду и напялил на себя. В переулке Аталетта, не сдержавшись, помянула мнимого полудемона и его предков теплым и ласковым словом. За такое святотатство стража убивала без суда. Придурок чешуйчатый тем временем оттащил стражника в канаву, прикрыл его какой-то ветошью, принюхался к снотворному и сделал пару хороших глотков. «Еще и пьяница! За что, о пресветлый Орхис?» – горестно возопила принцесса. Как бы в ответ раздалось гулкое икание. Затем Олег открыл калитку и, особенно не стесняясь, вошел во двор великого первосвященника и главного жреца Орхиса Светоносного Петрония. Первая неделя июня для Петрония Крузельца выдалась очень напряженной. Старый король доживал последние дни, вызывая своей, уже близкой и неминуемой, смертью сильнейшее потрясение политического небосклона. Главному жрецу приходилось постоянно лавировать между исполнением желаний старого короля, умирающего, но все еще могущего, принести кучу больших неприятностей глупцу, который перестал бы выполнять его приказы, и выражением преданности будущему властелину, могущественному лорду-канцлеру.